Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Не знаю, как другие, а я, когда чувствую потребность в одиночестве, обязательно иду в какое-нибудь людное место. Чувствую, что в этом городе мне одиноким не быть. Без малого 2000 лет здесь почти никто не живет, и туристов не так много. Вокруг мертвые сирийские пески. Это Пальмира, из всех земных городов-призраков самый неземной и бесспорно самый красивый. Здесь из раскаленной каменистой почвы растут колоннады, алтари, арки, нечеловечески изящные, хоть и полуразрушенные. Древний камень, кажется, высох на солнце. Его изъели ветры, но пустынная красавица Пальмира отнюдь не выглядит иссохшей дряхлой развалиной. Особенно на рассвете, когда она вбирает в себя свет молодого солнца и вся дышит какой-то тихой, новой жизнью. Да, это одно из самых невероятных зрелищ на планете Земля. Кстати, европейцы пробились к Пальмире в 17 веке. К тому времени она уже давным-давно канула в море песка и забвения. И путешественники, увидев все это, не поверили своим глазам. А потом никто не поверил самим путешественникам, когда они, вернувшись на родину, попытались рассказать об увиденном. И это симптоматично. Пальмира – невероятный город. Его надо видеть своими глазами. А еще это прекрасное место отдыха для тех, кто устал от одиночества. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.